Осень была, листья спрессовались уже, пачками пружинили под ногами. Перепрыгнув канаву, пошли по улице серых облезлых дач. «Эх, хорошо бы нам здесь дачку получить!» Она вздохнула. «Тогда бы мы Настю могли на лето забирать. На воздух бабка отпустит ее, точно!» Для убедительности она кивала маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой. «Точно!» На самом облезлом домике синела вывеска «Дачный трест». «А что? Зайдем, может?» — расхрабрился я. Выпихивая друг друга вперед, прошли через коридор к драной двери. Директор треста — Скубенная Е.Х. Скубенная Е.Х., закутанная в платок, с изумлением смотрела на нас. «Вам дачу? Зачем?» «А мы дочку хотим на лето от бабки забирать», — сияя, сообщила жена. Скубенная улыбнулась. «А вы видели наши дачи?» — спросила она. «Это ж не дача. Сортир. Хуже даже. Ни окон, ни дверей. Все выбито». «Мы согласны», — улыбалась жена. Скубенная явно подтаяла. «Симпатичные, вижу, люди. Но не обещаю. Очередь на 5 лет». Радостные приехали домой, пихаясь, вошли в квартиру, помечтали и легли спать. Утром нас разбудил звонок. Жена схватила трубку. О, слезки покатились из глаз, выставленная вперед челюсть затряслась. «Нам отказали», — всхлипнула она. Снова звонок. Я с надеждой схватил трубку. Может, что-то исправилось? «Ну, здорово», — сиплый голос. «Здорово», — неуверенно ответил. «Не узнал?» «Нет». «Знакомый голос, но из какого-то прошлого, причем неприятного». «Сейчас узнаешь. Это Герка звонит». «Герка?» «Да, Гера Гузов, который голову тебе бинтовал в тюряге, лицо тебе делал». «А, вспомнил, и голова сразу заболела. С той поры регулярно болит. Снова пришло его время. Жена с надеждой на меня смотрит». Помахал ладошкой, не то. «Ну, а что же?» «Теперь вспомнил, падла?» «Слушаю тебя». «А ты не слушай, ты отвечай. Как чувствуешь себя?» «Нормально». «Сейчас будет ненормально. Я освободился только что, в очередной раз. Поздравляю». «Погоди поздравлять. Но хотелось бы поздравить, и все». «Ну, вышел я и стал думать, а что хорошего я в жизни это сделал?» «И знаешь, что вспомнил?» «Меня?» «Угадал, умник. Тогда мне срок обещали скостить, если я тебя изуродую, а я полотенцем». Послышались глухие рыдания. «Ну, спасибо тебе». «Погоди, со спасибо-то. Дело есть». Полотенце тянется через века. «Я вообще занят. Не могу тебя принять. Сложные дела дома». «А кто сказал, что я приеду к тебе?» «Ты ко мне приедешь». Абсолютная уверенность. Мол, сделал я тебе доброе дело, теперь твой черед. «Куда?» «Спиртозаводск. Баба тут у меня. Решил попробовать с нею жить». «А я-то здесь при чем?» «Хочу, чтоб ты на нее глянул». Так тебе с нею жить.